Глава 48. У брака вполне может быть сообщник. День был длинным и муторным. После того, как медэксперты, сотрудники из отдела по борьбе с киберпреступностью уехали, расширенный обыск всей фермы в Эбосе, ставший местом преступления, закончился, жандармы разделились. Пока Леа беседовала с родителями Брока, Луиза и Жюльен, воспользовавшись близостью к Тарбу, решили заехать к Дюкуинг. Разбор полетов был назначен в казарме на 22:00. Выехав из Саруя, жандармы свернули на узкую извилистую дорогу, ведущую к лесу. В свете фар мимо проплывали деревья и густой подлесок. После развилки дорога, которая вела к ферме, стала еще уже. Растительность сомкнулась над машиной, полностью закрыв небо. Наконец, впереди показались просека и дом. Луиза на несколько секунд включила проблесковый маячок и припарковалась недалеко от автомобиля дежурившего жандарма. Жандарм вышел из машины и направился к ним, не скрывая любопытства. Луиза узнала его. Она говорила с ним 2 дня назад, когда приезжала сюда вместе с Леа. «Добрый вечер, сержант. Все в порядке?» «Да-да, ничего нового, майор». Луиза быстро повернула голову в сторону дома. В салоне горел свет, и у окна стояла Дюкуинг, очевидно, встревоженная полицейской мигалкой. «Вчера дежурили вы?» «Да, я работал в пятницу, субботу и сегодня, с 9 утра до 9 вечера». «Можете мне дать отчет о вчерашнем дне?» «Минуту», — сказал сержант и направился к своей машине. Вернувшись с блокнотом, он открыл его и начал читать. «Принял пост в 9 утра. С 10 до 12 госпожа Дюкуинг играла с собакой, затем вернулась в дом. В 14 часов она предложила мне кофе. Потом вынесла маленький комод сюда, во двор», — показал он рукой слева от себя. «Почистила его, отшлифовала и покрыла лаком. К 17 часам она закончила и вернулась в дом, потому что сильно похолодало. Около 19 часов она вышла и сообщила, что заказала китайскую еду, и курьер привезет ее к 19:45. И действительно, около 20 часов вечера появился курьер на скутере. Госпожа Дюкуинг вышла, забрала пакет и расплатилась с курьером. И последний раз я увидел ее в 20:55, когда она вышла, чтобы бросить упаковку в контейнер. Затем я сдал дежурство сержанту Винсану, который вел наблюдение ночью». «Хорошо. Значит, посторонних не было. Не заметили ничего подозрительного?» «Нет, майор, я действительно ничего не заметил», — ответил он слегка озабоченным тоном. «Хотите посмотреть отчет за сегодняшний день?» «Сегодня что-то произошло?» «Нет-нет, это я на всякий случай». «Тогда не нужно. Спасибо, сержант». Жандарм щелкнул каблуками и вернулся в свою машину. Келлер с Камон направились к дому, и медэксперт открыл им прежде, чем они постучали. Бальто, сидящий у ее ног, увидел Луизу и завилял хвостом. «Что случилось?» — сразу спросила Дюкуинг, не скрывая тревоги. «Можно войти?» Молодая женщина нервно кивнула и посторонилась. Они расположились в столовой, и Луиза сразу перешла к главному. «Имя Давида Шафера вам знакомо?» Дюкуинг напряглась, но покачала головой и с видимым усилием произнесла глухим голосом. «Есть новая жертва?» «Да, и буду с вами откровенна. У нас сложилось впечатление, что вы от нас что-то скрываете». «Что вы имеете в виду?» «Давид Шафер учился в лицее Богоматери всех скорбящих в 2001-2002 учебном году. И он был очень близким другом Аеда. Вы этого не знали?» «Нет», — еле слышно ответила Дюкуинг, опустив глаза. Келлер откашлялся и продолжил. «Госпожа Дюкуинг, пожалуйста, посмотрите на меня». Медэксперт нервным движением заправила прядь смоляных волос за ухо, показав множественный пирсинг в виде черепов, и подняла глаза на жандарма. «Я встречался с господином Шафером в эту среду. Он утверждал, что не знает ни вас, ни о возможной связи между Магидом Аедом и вами. Сегодня он умер. Таким же образом, как могли умереть вы, убит таким же образом, как Аед. Поэтому прежде чем продолжать, прошу вас, подумайте хорошенько обо всех последствиях, к которым может привести ваша ложь. Взгляд женщины потемнел, и она нервно закусила губу. «Что вас связывало с убитыми?» — снова спросила Луиза. «Две эти жертвы поддерживали, как и вы, отношения с Кларой Жубер?» Наступило тяжелое молчание. Теперь Дюкуинг, сцепив руки, не отрывала взгляд от стола. Прошло несколько секунд, медэксперт вытерла глаза и подняла голову. «Я не знаю, о чем вы говорите». У Жюльена вырвался тяжелый вздох. «Если вы солгали, мы рано или поздно об этом узнаем». На разбитой машине господина Шабана, учителя физкультуры, было граффити «НЧС», — продолжила Луиза. «Эта надпись возвращает нас к лицею в 2001-2002 учебном году. Если вы хоть что-нибудь об этом знаете, самое время нам рассказать». Дюкуинг вздрогнула, но промолчала. «Пока мы разговариваем, опасный убийца разгуливает на свободе. Если вы боитесь за свою жизнь, почему не поможете нам пролить свет на ситуацию?» «Клянусь вам, я понятия не имею, кто этот убийца!» — воскликнула Дюкуинг и заплакала. «Но вы можете ответить нам, были вы знакомы с Шафером и Аедом или нет?» «Я еще раз повторяю, что...» «То нет, но вы не хотите этого слышать», — возразила медэксперт. «Пусть так. А между Аедом, Шафером и Жубер была какая-нибудь связь?» Дюкуинг устало покачала головой. Луиза и Жюльен тревожно переглянулись. Невозможно понять, лжет им женщина или нет. На данный момент ни отец Клары Жубер, ни Шафер, ни Дюкуинг, ни бывшая завуч не видели никакой связи между действующими лицами этого дела. Единственные достоверные факты состояли в том, что Клара Жубер и Валериана Дюкуинг были подругами и что юная Клара исчезла. «У вас или у Клары была видеокамера?» — снова спросил Жюльен, меняя тактику. «Нет. Она была у многих, но у нас нет», — ответила Дюкуинг, шмыгая носом. «Пометка «Видео 36» говорит вам что-нибудь?» «Видео 36? Извините, я совершенно не понимаю, о чем это». Обескураженные жандармы замолчали. Расследование зашло в тупик. Хуже того, оно разваливалось. Брака сидел в камере, но убийство Шафера спутало все карты. Луиза бросила на Келлера разочарованный взгляд, давая понять, что у нее больше нет вопросов. «Мы уходим, госпожа Дюкуинг», — сказала она, вставая. «Если у вас все еще есть соблазн утаить от нас какую-то информацию, я настоятельно советую вам как следует подумать о нашем разговоре и о риске, которому вы подвергаетесь. Мы не можем обеспечивать вам охрану до бесконечности», — заключила Луиза. Она заметила, как напряглась молодая женщина. На ее лице отразился страх. «У вас есть подозреваемый?» — спросила она безжизненным голосом. Луиза было заколебалась, но решила бить в одну точку. «Был один, но после смерти Давида Шафера мы не уверены ни в чем». В половине десятого вечера Луиза и Жюльен вошли, наконец, в казарму «Марак». Леа с хмурым видом ждала их в кабинете. «Я заказала пиццу к разбору полетов», — сказала она, кивнув подбородком в сторону двух коробок, лежавших на большом столе. «Очень кстати, я умираю с голоду», — ответила Луиза. Команда расселась вокруг стола, и Леа начала. «Прежде чем мы обсудим судьбу Брока, я дам вам краткую характеристику Лоры и Бертрана Брока. Это недолго. Родители были потрясены ужасным открытием, не говоря уже об аресте их сына. Мне действительно возникло ощущение, что они хотят всеми силами сотрудничать с нами, но рассказать им особо нечего. Они не приезжали в ЭБОС больше года, но продолжают оплачивать телефонную линию и интернет, потому что их сын время от времени живет в этом доме. «Ба! Да они просто богачи!» — прервал ее Келлер, вгрызаясь в пиццу. «Ты упомянула шофера Аеда и Дюкуинг?» «Да», — ответила Леа. «Но эти имена им ничего не говорят. Во-первых, это было 20 лет назад. Во-вторых, мне показалось, что Брока не сильно интересовались сыном-подростком». «Это согласуется с тем, что рассказал нам господин Жубер», — заметила Луиза. «Очевидно, Брока знали Клару, но я не уверена, что они отдавали себе отчет, каким сильным было чувство их сына. Хуже того, когда я напомнила историю его травли в лицее, Лора Брока посмотрела на меня с недоверием. Она всегда отказывалась придавать слишком большое значение невинным подростковым проделкам. Она именно так и выразилась. По уверению мадам и ее мужа, их сын никогда не жаловался на проблемы с одноклассниками, учеба у него шла гладко, и оценки всегда были отличные. Так что они мне только без конца твердили, что Тибо никогда не поднимал шума из-за пустяков и вообще не такой, чтобы обвинять всех вокруг. В общем, этой серии «Проходите, проходите, не останавливайтесь». Последовало молчание. Никто не скрывал своего разочарования. Леа продолжила. «Перейдем к убийству шофера. После предварительного осмотра судмедэксперт определил время смерти. Вчера, в субботу, между 17 и 21 часами. Таким образом, Брока к этому не причастен. Можно ли иметь лучшее алиби, чем пребывание за решеткой?» — раздраженно заметил Жюльен. «Полегче, коллега. Это только доказывает, что сам Брока не убивал шофера. Но это не делает его невиновным в случае Аеда и Дюкуинг». Луиза кивнула, несмотря на настойчивое ощущение, что она движется в тумане. «Ты думаешь, что убийц может быть несколько?» «Конечно. У Брока вполне может быть сообщник. И если он знал, что шофер будет убит, пока он находится в камере, это объясняет его высокомерие на допросе. И то, что он тянул время, отказываясь отвечать на некоторые вопросы», — добавил Жюльен. «Тем более это история СМС-сообщений». «Что за история СМС-сообщений?» «Вы как раз уехали к Дюкуинг», — объяснила Леа. «Ребята из информационного отдела сообщили мне, что они просмотрели телефон шофера, найденный вместе с вещами на кровати в спальне подвала. Выяснилось, что наш убитый послал сообщение своей супруге о том, что его тренировка еще не закончилась, и он вернется около 20:30. Следующее сообщение было послано в 21 час». «В 21?» — переспросила Луиза. «Но шофер, вероятно, в это время был уже мертв». «Совершенно верно. И сообщение было следующим. Я у приятеля из нашего клуба по скалолазанию в ЭБОСе. Не жди меня». Этот текст спровоцировал 6 звонков Денизы Шофер. Кроме того, она отправила много голосовых сообщений. Они становились все тревожнее и тревожнее, но ответа не было. Она снова позвонила в 8 утра в полной панике и после этого решилась обратиться в комиссариат По. «Значит, второе сообщение написал и послал убийца», — заключила Луиза. «Но зачем?» «Чтобы навести полицию на след в ЭБОСе, пока Брока находится за решеткой», — рассудила Леа. «И тогда мы возвращаемся к моей гипотезе. У Брока есть сообщник, который обеспечивает ему алиби». Луиза подумала о взломанной двери с задней стороны дома, о выбитом вентиляционном окне. «Но этому сообщнику пришлось сделать взлом. Что же, у него не было ключей?» «Или он хочет, чтобы мы так думали», — возразила Леа, уводя нас подальше от мысли о соучастнике. «В таком случае зачем убивать шофера прямо в доме родителей Брока?» «Я понимаю это как дерзкую провокацию. Брока плюет на нас, вот и все. Вы меня подозреваете? Прекрасно, давайте поиграем. Я оставляю вам мертвеца в доме моих родителей. Но так как во время убийства я был у вас, попробуйте доказать мою виновность». «Допустим», — согласилась Луиза. «Но каков у Брака мотив убийства?» «По-моему, та история с видео, где он снят голым, вполне себе мотив. Тем более, что он отказался высказаться по этому поводу. Если это прошлое унижение было таким незначительным, как об этом говорит его мать, почему он не желает отвечать на наши вопросы теперь?» «Вот именно», — подтвердил Жюльен. «Кстати, не забудем, что Айет получил какое-то странное письмо с упоминанием видео». Луиза задумчиво кивнула. «В конце концов, почему бы и нет?» Аргументы ее коллег звучали вполне разумно. «Окей», — согласилась она. «Тогда вернемся к шоферу. Что он здесь делал в этой деревенской берлоге?» «Может, ему была назначена здесь встреча?» — предположил Жюльен. «Так же, как Айеду с его странным письмом в видео 36». «Нет. Криминалисты обнаружили осколки стекла на кроссовках и на одежде шофера», — рассуждала Луиза. «Из этого следует, что жертва разбила вентиляционное окно, чтобы проникнуть в дом. Странное поведение для того, кто приехал навстречу». «Да, но нормальное для того, кто хочет попасть в дом любой ценой. Он что-то искал», — подтвердила Леа. «Что-то, что Брока держал в Эбосе», — подхватил Жюльен. «Он проникает в дом, тут его застает сообщник Брока и убивает на месте». «Это несовместимо с постановкой, к которой нужно подготовить реквизит», — вмешалась Луиза. «Шокер, инъекция, бандажный мешок, баллончик с краской». «Ты права. Тогда остается только одна возможность. Убийца ждал свою жертву на месте», — заключила Леа. «Он знал, что она придет. Другими словами, шофер попал в западню». «Подумать только, я говорил с этим парнем 4 дня назад», — сердито заметил Келлер. «И теперь он пополнил список жертв. Отсюда логичный вопрос. А не соврал ли мне шофер? И зачем это делать, рискуя своей жизнью? Кстати, это касается и Дюкуинг». Леа и Луиза украдкой переглянулись. «Этой женщине наплевать на нас», — сердито сказала Леа. «Не знаю, во что она играет и зачем, но она явно водит нас за нос. Как она плакала, умоляла о защите». «Точно. Гарнье хотел снять наблюдение у Дюкуинг с сегодняшнего вечера, поскольку Брока у нас в руках. Теперь, конечно, приказ приостановлен. Но долго это уже не продлится, ему не хватает людей». «Послушай, Луиза, я буду с тобой откровенна. Мне плевать на это. Я не понимаю, почему мы так упорно пытаемся защитить эту женщину. То она ноет, то отказывается отвечать. И я уже задаюсь вопросом, что она скрывает». «Думаешь, она в этом замешана?» «Ну, я не утверждаю, но если подумать, почему бы и нет? Ведь она вполне могла с чьей-то помощью инсценировать нападение». «Представь. Мне пришло в голову то же самое», — согласилась Луиза. «Но я не понимаю, какая у нее цель. Если только оказаться первой жертвой в этом списке...» «Кроме того», — вмешался Келлер, — «вчера вечером, судя по рапорту дежурного, она вообще не выходила из дома». «Ладно, а что, если мы вернемся к более срочным вопросам? Ребята из информационного отдела сейчас анализируют файлы, полученные с компьютера в Эбосе. Но если не произойдет чудо, результаты будут только завтра. Итак, что нам делать с Брока?» «Ты прав, часики тикают. С этим новым преступлением, которое снимает с него вину, Брока завтра будет освобожден в 10:26, — сказала Леа. «Лучше использовать оставшиеся часы и допросить нашего подозреваемого по поводу трупа в его доме, в который никто, кроме него, не наведывался». Келлер согласно кивнул, и Боденко заключила. «Что касается завтрашнего дня, как мы распределим дела? Нужно обследовать окрестности в Эбосе, поискать поблизости камеры видеонаблюдения и, конечно же, встретиться с Денизой Шофер в По. Кроме того, ждем экспертизу улик, изъятых при обыске в Эбосе, а также результаты вскрытия в Бордо». «Когда вскрытие?» «В 5:00. «Я бы туда поехала», — предложила Луиза. «И кроме того, хочу посмотреть улики, изъятые при обыске». Во взгляде коллег читалось удивление и признательность. Оперативная работа всегда привлекательнее, чем оформление бумаг и судебно-медицинская экспертиза, выводы которой известны заранее. «Договорились», — поспешно ответила Лео. «Я также попробую дозвониться до Александра Шафера. Он, конечно, приедет на похороны брата, и мы сможем встретиться. Если только не арестуем преступника или преступницу до этого», — заметила Лео. «Пойдем, Жюльен, нам пора в ров со львами». Луиза посмотрела вслед коллегам и глубоко вздохнула, чтобы снять напряжение. На жандармов опять обрушились новые факты, заставляя их реагировать немедленно. «Стоп!» Она приняла решение и отныне будет действовать по-своему. И чтобы иметь завтра свободу действий, немедленно займется документами, изъятыми в БОСе. Жаль только, что ночь будет короткой.